Глава 6. Натянув любимый свитер крупной вязки и джинсы, я спускаюсь вниз. Лена уже ждет в машине, болтая с кем-то по телефону по поводу встречи завтрашним вечером. Заметив меня, машет рукой, показывая, чтобы забиралась в салон. Я непроизвольно содрогаюсь, вспоминая слова ее отца о том, что лучше бы нам ездить с Виталием, так как Ленка еще не слишком хорошо водит. «Расслабься, малыш!» – успокаивающе треплет меня по плечу Ленка, заметив, как я нервно вцепляюсь в обшивку сиденья, когда она лихо вылетает из ворот. «Нормально я вожу, а папа просто любит меня, поэтому и перестраховывается». «И ведь действительно очень сильно любит», – думаю я, внезапно вспомнив, с какой нежностью Борис Александрович смотрел вчера на спящую дочь. А следом другая картинка возникает перед глазами, когда я перепутала двери в спальне и застала его с голым торсом. Когда я думала о переезде к Тихоновым, то полагала, что преимущественно мне придется общаться с мамой Лены, а уж никак не с отцом, который к тому же выглядит как голливудский актер или модель. «Не выспалась, что ли? В облаках витаешь? Давай завтра выберемся погулять с парнями», видимо, не в первый раз повторяет Лена. «Парнями?» – переспрашиваю я, переводя на подругу невидящий взгляд. «Да, с Мишей и Славкой», – подмигивает она. «Будем отмечать день рождения общего знакомого. Соглашайся». «Мы же только вчера встречались с ребятами и хорошо провели время. А учиться нам когда?» Но вслух говорю другое. «Я подумаю». И прилипаю к окну, глядя на дорогу. Когда мы подъезжаем к МГУ, мне хочется больно себя ущипнуть. Я буду учиться в многовековом здании, подарившем миру столько талантливых людей. Даже не верится. Я еще долго не могу сдвинуться с места, крутя головой в восхищении. Ленка только посмеивается. Ничего смешного. Вблизи университет оказался еще прекраснее, чем на картинке в рекламном проспекте, затертом мной до дыр. «Пошли!» Лена со смешком толкает меня вперед, пока я едва сдерживаюсь, чтобы не завизжать от восторга. «Кажется, здесь еще здание библиотеки где-то рядом построили, да?» – спрашиваю я, захлебываясь эмоциями и мечтая осмотреть каждый закуток. «А в парк сходим? Хочу на корпус общежития взглянуть, а потом?» «Везде сходим. Все покажу. А сейчас мы опаздываем на пару». Схватив за руку, она тащит меня по коридору сквозь толпу студентов. «И рот ты уже закрой, а то муха залетит». Обрадованная возможностью прогуляться по парку и посмотреть аллею академиков после занятий, я следую за ней, не переставая при этом озираться по сторонам. После насыщенной экскурсии, которую Лена проводит лично для меня, мы заходим в кафе. Я смотрю на ценники и ужасаюсь столичной дороговизне, параллельно подсчитывая, насколько мне хватит имеющихся денег. Вердикт неутешителен. Если каждый день заходить в это кафе, то ненадолго. А звонить маме и просить прислать денег мне не позволит совесть. «Давай я заплачу», — заметив мою реакцию, быстро предлагает Ленка, вытягивая кошелек. «Не надо, ты что?» — смущенно буркаю я. «Я не твоя содержанка». Расплатившись за самый маленький стакан кофе, я плетусь за ней к машине. Необходимость найти работу давлеет надо мной куда сильнее, чем пару дней назад, и я, не выдержав, озвучиваю свои мысли Ленке. И каково же оказывается мое удивление, когда она вдруг заявляет, что тоже не прочь выйти на работу, чем в свободное время истязать себя в спортзале и мокнуть в спа. Славка и Миша и года не отучились, а у обоих должности в фирме отцов и высокие зарплаты. Я тоже так хотела. Расстроенно сетует она. Но папа кремень. Сказал, что я обязательно должна получить высшее образование, а уже после делать, что хочу. Я не могу с ним не согласиться. Образование – это все-таки гарантия профессии. Когда вечером мы пьем чай в гостиной, во двор въезжает машина. «Папа приехал!» – радостно вскрикивает Лена и со всех ног бежит его встречать, будто давно ждала. Я же съеживаюсь, мечтая стать незаметнее. После того, как я вломилась к Борису Александровичу в спальню, мы еще не виделись. Будет ли он теперь смотреть на меня сукаризной? «Пап, поужинаешь с нами?» Весело щебечет Ленка, когда они вдвоем заходят в гостиную. Расслабленно поприветствовав меня кивком головы и не выказав ни малейшего намека на то, что помнит о вчерашнем инциденте, ее отец небрежно сбрасывает пиджак и присаживается напротив нас. Добрый семейный ужин у Тихоновых. Почти как я и представляла, за исключением некоторых деталей. О том, как мы с Ленкой провели день, спрашивает не ее мать, а отец. «Пап!» Ленка с грохотом ставит на стол свою чашку. «Кстати, а у тебя вакансий никаких в компании нет?» Борис Александрович хмурится. «Мы уже с тобой об этом говорили. Сначала учеба». «Да это не мне. Сона ищет подработку. А я не хочу, чтобы она подносы таскала в каких-нибудь сомнительных заведениях». От очередной ее прямолинейности мне хочется провалиться сквозь землю. Мало того, что живу за счет Тихоновых, так еще и работу мне должны искать всей семьей. Я еще не успела перестать краснеть от того, что застала ее отца полуголым, как у меня появился новый повод. Кто я теперь в его глазах? Растяпа? Приживалка? Попрошайка? Я уже открываю рот с намерением сказать, что сама найду подработку. Но пристальный зеленый взгляд, от которого тут же нагревается кровь, меня останавливает. «Я подумаю, что можно сделать. С подносами ходить, конечно, не дело».